Глава вторая. Штурм. Капитан не стал заезжать в лес. Известно, что американские вездеходы, хоть и выглядят сердито, для русских ухабов и болотин не предназначены. Пришлось остановиться на краю дороги. Потом он несколько минут сидел, так и эдак, перекатывая в мозгу идею, мучившую его последние несколько часов. А стоит ли лезть на рожон, одному, с незаконным пистолетом, безо всякого официального прикрытия, без санкций руководства? Может, все-таки набрать номер полковника Мудрука и доложить по всей форме? И вернуться сюда с отрядом СОБРа? Пусть ребята штурмуют себе сколько захотят. Это их прямая работа. А что ты предъявишь подполковнику? Устную оперативную информацию, собранную с нарушением норм закона? Где протоколы допросов? Где, наконец, уголовное дело, возбужденное по всем правилам? Это первое. А второе? Знаем мы этот СОБР. Обложат дом со всех сторон, проведут переговоры, закидают цель дымовыми гранатами и попрут со щитами в стальных сферах, с автоматами наперевес. Бедолагу Матвеева к тому времени и уберут, и закопают. Никуда и никому я не буду звонить, а пойду прямо сейчас. Кстати, не факт, что Матвеев находится в доме. Не факт, что в доме вообще кто-то или что-то есть. Не факт, что стриптизерша и ее квадратные приятели сказали правду. Он вышел из машины и мгновенно озяб. Ветер даже здесь, в лесу, гулял неслабо. Достав из багажника кеды, капитан переобулся, проверил свой Стечкин, любимая игрушка, чеченский трофей, подхватил нехитрое снаряжение, два мешка с живым товаром, а также полноразмерную кувалду, и двинулся к цели. На первых же 50 метрах пути через лес, по чавкающим мшистым кочкам, сквозь кусты, он опять напрочь промок, но хлюпающая внутри ненадежной обуви ледяная вода только добавила ему охотничьего азарта. Надо было опрокинуть боевые 100 граммов. С другой стороны, я ведь не в бой иду. Бой — это когда впереди легитимный и злой враг. В данном случае я намерен просто спасти человека, а мешающих мне устранить, отодвинуть в сторону. Тихо, вежливо, без лишних проблем для меня и для них. Я иду не врага убивать, не преступников казнить. Я иду полюбовно договариваться. Выпью после, когда все закончу. Выдерну Матвеева, вручу несчастного его жене, а сам уеду к братовьям в деревню и там уже нормально выпью. Начинать следовало с самого неприятного — со столба. Сбросив на землю поклажу, капитан обхватил скользкое круглое дерево и полез, наподобие Винни-Пуха из гениального мультфильма, мгновенно пропитавшись водой полностью. «Эх, Сережа, староват ты для экшена. Тебе 42, ты целый капитан, а чем занимаешься? Штурмуешь вертикально стоящие бревна. Сидел бы сейчас в каком-нибудь райотделе, собирал бы увесистые взятки, отращивал брюхо». Добравшись до верха, он достал из заднего кармана нож. Перерезал телефонный провод. Его всегда легко узнать, он черного цвета. И заскользил вниз. Нет, я не собираюсь пока отращивать брюхо. Я, может, еще раз женюсь и даже карьеру сделаю. Захочу, и через годик вместо 8 маленьких звездочек на мои погоны упадут 2 большие, майорские. А большие звезды — это вам не маленькие. В российском государстве у майора и генерала звезды, считай, одинакового размера. Нужно только проявить терпение. Дадут майора, а там и до полкана недалеко. 3-4 года. Ты боевой офицер, у тебя медали, у тебя раскрыты убийства. В 50 ты станешь полканом гарантированно. Дальше открыта дорога в генералы. А милицейский генерал в этой стране в нынешние времена под нормальным президентом, ведь он сам носил погоны, службу знает, милицейский генерал есть величина и фигура. Соскочив со столба, генерал Свинец стряхнул с плеч воображаемые звезды, генеральские и майорские, пришел в себя, перевел дух и двинулся вдоль стены, на ходу развязывая первый мешок. Посмотрев на стену, примерившись, он дернул веревку на горловине и с натугой, силой своей главной правой руки, перебросил тяжесть на ту сторону. Подождал реакции. Не прошло и минуты, как за стеной раздались характерные звуки вечного, как мир, кошачье-собачьего боя. Дикое сопение, хриплое мяуканье, сдавленное рычание, отчаянное шипение, торжествующий, сквозь сомкнутую пасть сдавленный хрип «Поймал, прикусил, держу!» и отчаянный, вибрирующий возглас «Убивают, сам убью, вцеплюсь когтями, зубами, в нос, в глаза!» Симфония животной драки позабавила капитана. Но он очень быстро, в несколько секунд, отрезвел и поспешил к следующему углу забора. И там перебросил второй мешок. И опять быстро дождался характерных звуков. Потом нашел заранее облюбованную березу, взобрался, дополз по удобной толстой ветке до края стены, оперся ногой, приметил тонкую, туго натянутую струну сигнализации, оперся второй ногой, осторожно миновал, вдруг ему показалось, что он задел, коснулся таки мокрой штаниной опасного провода, но свисающие с нитки, отсвечивающие капли воды не поколебались. Ни одна не упала. Стало быть, все хорошо. А если и не хорошо, то и ладно. Все равно надо поторапливаться. Обрел равновесие, скинул вниз кувалду, прыгнул сам. Приземлился, едва не подвернув ногу. Стар ты, Сережа, для таких подвигов. Пора тебе в полканы и дальше в генералы. Пусть другие вместо тебя через заборы сигают. Нет, не стар. Мне такое в самый раз. Рано мне пока в старики. Кстати, и в генералы. Он вынул Стечкин, нашарил рукоять кувалды, выпрямился и зашагал вперед, через лужайку к дому. Вокруг, в фиолетовом свете фонарей, развивались события, схожие с футбольным матчем. Только соперники охотились не за мячом, а друг за другом. И газон такой же, зеленый, ровно подстриженный, и свет яркий, падающий с нескольких сторон. Команда собак с азартом уничтожала команду кошек, но вторые были в явном большинстве. Наиболее смелые и отчаянные игроки никуда не убегали, сидели на одном месте, вжавшись в траву, отпугивая врага шипением. Другие, с более слабыми нервами, дико носились вдоль и поперек огороженного стенами пространства. Собаки же подпрыгивали в основном на одном месте. Громко щелкали зубами, утробно рычали и выбирали наиболее подходящий, с наиболее нагло торчащей облезлой палкой хвоста, с наиболее наглой мордой объект для атаки. Всю схватку капитан наблюдал краем глаза. Он спешно шагал теперь от стены к дому, надеясь, что его не заметят ни собаки, ни видеокамеры. «Иван!» — тихо сказал Кирюха. «Вставай! К нам залезли!» Никитин заснул всего час назад, после двух стаканов джина. Но теперь очнулся мгновенно и вскочил, и дико завращал осоловелыми глазами. «Кто? Где?» — выкрикнул он. «Зачем?» Кактус потащил его к монитору. «Видишь, я его помню. Это тот самый судебный пристав, что приходил вечером». «Какой пристав?» — дико прохрипел Никитин. «Какой пристав? Где нахрен собаки?» «Взбесились? Не знаю почему. Бегают вдоль стены, брешут». На охрану звонил. «Телефон не работает». «Не работает? Нет». Никитин жестоко обтер пятерней обвисшее заспанное лицо. «Что он тащит? Кувалду и ствол? Судебный пристав? С кувалдой и стволом? Я не знаю, кто он такой. Звони на охрану. Я же сказал, телефон не работает». «Звони по мобильному», — заорал Никитин. «Тихо», — прошипел Кирилл. «Куда звонить? Местные телефоны я знаю. 06 первый пост, 07 второй пост, 015 начальник охраны. Зачем мне их мобильные? Они что, мои друзья? А у тебя они вообще есть? Звони ребятам, в город, в офис. Звони Хренову, пусть берет людей и мчит сюда». «А он помчит?» — спросил Кирюха. «Поговори с ним сам. А про меня скажи, что я все ему объясню. Звони, а там я что-нибудь придумаю. Ты, кстати, двери закрыл?» «Да. Двери здесь все остальные, ставни тоже. Он нигде не войдет. Он даже не узнает, что дом обитаем. Посидим, переждем. Если станет долбить своей кувалдой, охрана прибежит через 5 минут и без нашего звонка». Они посмотрели друг на друга. Оба дышали тяжело и часто. «Что у него с лицом?» — подумал Кир. «Все блестит. А, он вспотел. Смотри, по вискам течет, по лбу. Гляди, какой он мокрый», — подумал Никитин. «В пот ударило. Вся лысая башка в капельках. Я, правда, тоже не совсем в порядке». «Кирюха», — тихо спросил он, — «а ты гараж закрыл?» Молча, со все возрастающим ужасом, Никитин пронаблюдал, как кактус, помертвев лицом, бросился вон исправлять ошибку, сплюнул прямо на ковер и стал ждать развития событий. Кирюха опрометью пробежал через кухню, выпрыгнул в гараж и здесь замер. Створка уже ползла наружу, влекомая крепкой пятерней вторгшегося незнакомца. Оставалось только отпрыгнуть назад, захлопнуть за собой стальную пластину и задвинуть засов. Кирилл прислонился спиной, перевел дух и вспомнил, что он забыл сделать укол, и не один. Инъекции нужно делать каждые 4 часа. Только при таком режиме клиент пребывает в стабильном состоянии. Надо спешить. Он не сделал укол в 20:00, потому что его до смерти напугал подозрительный тип, назвавшийся судебным приставом. Теперь в полночь этот же самый тип, уже не пытаясь как-то отрекомендоваться, ломится в дом. Если пропустить и второй укол, клиент очнется. Гараж, рассчитанный на 2 машины, пристроили вплотную к дому. Капитан оценил такое архитектурное решение. Хозяин особнячка всегда имел возможность, проковыляв утром какого-нибудь сырого, промозглого дня из теплой спальни в теплую кухню, выкушать там кофе с булочкой и тут же пройти в теплый сухой гараж, оседлать любимую машину и выехать на свет Божий, ни в какой момент не соприкасаясь с холодом и грязью внешнего мира. Сейчас половину помещения занимал автомобиль неизвестной марки. Нечто малосерийное, обильно хромированное, лакированное, предназначенное для поездок в гольф-клубы, яхт-клубы и прочие клубы для особо богатых. Капитан стал обходить лоснящийся узкий корпус и услышал, как в углу полутемного помещения грянул металл о металл. Закрыли внутреннюю дверь из гаража в дом. Ясно. Внутри кто-то есть. И этот кто-то меня боится. Охранник давно бы вышел с фонарем и револьвером узнать, в чем дело. А тут хоронится тихая мышь, рассчитывающая, что я ничего не замечу. Добежав до двери, капитан положил ладонь на шершавую поверхность. Осторожно надавил. Заперто. Времени оставалось 7-10 максимум. Местную линию он перерезал, но оставалась недосягаемая для ножей и ножниц сотовая телефония. Сейчас они будут связываться со сторожами по мобильным аппаратам. Пока дозвонятся, пока те прибудут, надо ускориться, Сережа, иначе ты никогда не заработаешь денег, чтобы за квартирку свою уплатить. Он осмотрел дверь, примерился кувалдой и обнаружил, что полноценному размаху мешает стоящее вплотную авто. Пожалев, он нажал руками на бампер и откатил чудесную технику на 2 метра назад. Потом принялся за дело. Рама всякой железной двери сопрягается со стеной в 4 точках, по 2 с правой и левой стороны. Верхние закладные детали на уровне головы, нижние — на уровне коленей. Если разбить стену в правильных местах, дверь упадет сама, вместе с рамой. Только бить надо сильно, с максимальной амплитудой, вкладываясь весом всего тела. Внизу он проделал дыру с 5-го удара. Вверху пришлось попотеть. Шеи и плечи уже устали, но капитан продолжал молотить, задыхаясь от штукатурной пыли. Дальше ему повезло. Кувалда сломалась именно в тот момент, когда преграда поддалась. Халтурный подход в современной строительной индустрии касался не только стен и потолков, как таковых, но и качества инструментов. Стальной наконечник слетел с рукоятки уже после 15-го взмаха, едва не убив капитана. Тот успел убрать голову. И беспорядочно вращающийся снаряд влетел в лобовое стекло чудесного раритетного автомобильчика. Но дверь уже болталась. Осталось ухватиться руками и оторвать ее. И шагнуть в темноту. Капитан передохнул пару мгновений, достал пистолет, ударил ногой по болтающемуся металлу и вдвинулся. Темно, тепло, слишком тепло, даже жарко. Пахнет не жильем, скорее больницей. Йодом, стрептоцидом, испражнениями. Держа пистолет на уровне глаз, он проскочил в заставленное шкафами помещение. Здесь подмешались запахи еды. Еще пару часов назад тут жарили и варили. Кухня — это кухня. На миг напугали всевозможные огни, зеленые и желтые маячки готовности. Плита готова, гриль готов, печь готова. И тостер готов, и кофеварка, и соковыжималка, и электромясорубка, и посудомоечная машина. Все подмигивает и приглашает к действию. Давай, друг, нажми кнопки. Изготовь какое-нибудь фрикасе. Да с пумперникелем, да под рюмочку текилы. Побалуй себя и свой желудок. Глаза привыкли. И он различил вереницы кастрюль и спины вместительных холодильников. Богатая кухня. Огромная плита. Гора немытой посуды. Тарелки с полусъеденными деликатесами. Бокалы с остатками всевозможных алкоголей. Тут же бутылки. Их множество. «Хозяин!» — крикнул свинец, крепче сжимая рукоять. «Слышь, хозяин, кто строил тебе твой дом? Кто строил тебе твой дом, хозяин? Молдаване или туркмены, а? Чего молчишь? Отзовись, друг! Скажи, кто строил тебе твой дом? Стеночки-то совсем ненадежные!» Выкрикивая, капитан пробирался все дальше, из кухни в коридор, мимо нескольких запертых дверей, кладовки, в комнаты. В глубине большого дома кто-то нервно бегал, суетился и переругивался. Судя по шуму, минимум двое. Опасно выходить одному на двоих. Однако в стане врага, похоже, настоящая паника. Стало быть, серьезного организованного сопротивления здесь мне вряд ли создадут. Надо двигаться вперед и побыстрее, и покончить со всем этим. Он вошел в огромную душную комнату, пропитанную стойким запахом сигаретного дыма. Мерцал экран телевизора. В камине рубиново отсвечивали догорающие поленья. Вдоль стен теснились дорогостоящие мебеля, полураскрытые дверцы, захватанные пальцами полированные поверхности. Повсюду стояли бутылки, валялись смятые полотенца и салфетки. Полные окурков пепельницы дополняли атмосферу медленно осуществляемого безумия. Посуда располагалась везде. На столах и столиках, на сиденьях стульев, на подлокотниках кресел, на полу. Тарелки и блюда, фужеры и рюмки, а также подносы с наборами фужеров и рюмок. Везде недосожранные яства, недонамазанные паштеты, недовскрытые устрицы, недообглоданные кости, недовысосанные и недовыхлебанные дозы крепкого. Остатки, объедки, огрызки. Здесь вкусно и жирно жрали, много пили, отрыгивали по укромным углам сожранное и выпитое, натужно перекуривали, переводили дух и снова жрали. «Ладно», — подумал капитан, — «тут у них Лёшка, берлога, Хавира. Но где сама яма, где пленник?» Осторожно, мягко шагая, он пересек захламленное, пробздетое пространство. Опять проник в коридор. Невидимые обитатели уходили все дальше, хлопая дверьми и топая по лестницам. Потом наступила тишина. Свинец замер. Издалека, сквозь некие твердые преграды, раздались отчаянные сдавленные выкрики, едва не рыдания, и глухие удары. Затем еще несколько секунд тишины и гулкий сухой пистолетный выстрел.